бросая тень на личико. По счастью, не похожая на лица остальных учениц. «Бедная малышка!» — не унимался джентльмен. Отворив окно гостиной, он продолжал следить за обладательницей муфты, пока не поймал ее взгляд и не поманил к себе пальцем. Когда она приблизилась и обратила к нему взор, он наклонился и спросил. «Ты не играешь, детка?» «Нет, сэр». «Что ж так? Ты что же, не такая, как другие?» Ответа не последовало. «Наверное, все говорят, что ты богатая, вот ты ни с кем и не водишься». Юная мисс не стала слушать. Он потянулся задержать ее, но, увернувшись от его руки, она побежала прочь и быстро скрылась из вида. «Что вы хотите? Она единственная дочка», — стала оправдывать ее мисс Уилкокс. «Отец, должно быть, избаловал ее. Будем же снисходительны к ее маленьким капризам». «Боюсь, одним снисхождением тут не обойтись». Глава вторая. Мистер Эллин, тот самый джентльмен, которого мы упомянули в предыдущей главе, обычно направлял свои стопы куда заблагорассудится. А так как определенных занятий у него не было, и он очень любил посудачить о чужих делах, ему угодно было посещать довольно много разнообразных мест. Вряд ли он был богат, ибо вел слишком скромный образ жизни, но деньги у него, должно быть, все-таки водились, ибо, будучи человеком досужим, имел и дом, и слугу. Он часто говорил, что прежде состоял на службе. Но если это и так, то оставил он ее, надо полагать, недавно, ибо отнюдь не выглядел старым. А уж в гостях, по вечерам, слегка разгорячившись от беседы, порой казался и вовсе молодым, но очень уж был переменчив. И настроение, и выражение лица, и глаза, то голубые и веселые, то серые и мрачные, то вновь зеленые и лучистые, менялись по хамелеоньи. Описывая его в общем и целом, можно сказать, что он был светловолос, роста среднего, скорее тощ, но при этом очень крепок. В наших краях он жил не более 2 лет, о прошлом его ничего не было известно, но так как в местный круг его вел ректор, чье положение в обществе, семья и знакомства были безупречны, все двери тотчас отворились перед ним. И до сего дня ничто в его поведении не заставляло пожалеть об оказанной ему чести. Иные, правда, говорили, что он та еще штучка, и полагали, что он со странностями. Но прочие, не видя оснований для подобной аттестации, считали его безобидным и спокойным, не всегда, впрочем, достаточно открытым и понятным, как того хотелось бы. В глазах у него прыгали чертики, порою и в словах проскальзывало что-то трудноуловимое, но слыл он все же человеком благомыслящим. Мистер Эллин нередко заглядывал к барышням Уилкокс, порой оставаясь выпить чаю. Похоже, он охотно угощался чаем с булочками и был не прочь поучаствовать в разговоре, неизбежно сопровождающем чаепитие. Поговаривали, что он меткий стрелок и удачливый рыбак, но в первую очередь он показал себя большим любителем посплетничать. Уж очень ему нравилось перемывать чужие косточки. Как бы то ни было, он явно предпочитал женское общество и был не слишком требователен к знакомым дамам по части редких совершенств и дарований. Известно, что интересы барышень Уилкокс были мельче, чем поднос их чайного сервиза. Однако мистер Эллин приотлично с ними ладил и с явным удовольствием выслушивал все околичности, касавшиеся школы. Он знал по именам всех юных учениц и, повстречав их на прогулке, здоровался с ними за руку. Он знал, когда у них экзамен, когда праздник, и всякий раз сопровождал младшего приходского священника мистера Сессила в школу опрашивать учениц по церковной истории. То был еженедельный ритуал, который совершался по средам около полудня, после чего мистер Сесил нередко оставался к чаю, и в гостиной его неизменно поджидало несколько приглашенных по этому случаю прихожанок.